«Клянусь святой Каабой!» — воскликнул эмир. «Ты просто сумасшедший, который любуется своей железной цепью, принимая ее за золотую! Мой перстень потерял бы половину своей красоты, если бы он не был окружен и отделан мелкими бриллиантами, которые его украшают и оттеняют его блеск. Большой алмаз в середине — это мужчина, стойкий и цельный, его ценность зависит только от его собственных качеств. Вот этот круг более мелких камней — женщины, заимствующие от него его блеск и сияние, которыми он их наделяет согласно своим желаниям и прихотям. Вынь из перстня главный камень. Он по-прежнему останется драгоценным алмазом, тогда как мелкий утратит свою ценность. Вот истинное толкование твоей притчи. Поэт Мансур сказал: «Благосклонность мужчины дает красоту и обаяние женщине, подобно тому, как ручей перестает сверкать, если солнце больше не светит». «Сарацин», — отвечал рыцарь, — «ты говоришь так, как будто никогда не видел женщины, достойной любви воина. Поверь мне, если бы ты мог увидеть европейских женщин, которым мы, рыцари, перед небом даем клятву в верности и преданности, ты бы навсегда возненавидел тех жалких сладострастных рабынь, которые наполняют твой гарем. Красота наших избранниц заостряет наши копья и оттачивает наши мечи. Их слово для нас — закон. Если у рыцаря нет той, которая владеет его сердцем, он никогда не сможет отличиться в ратных подвигах, так же, как незажженный светильник не может дать света». «Слышал я все эти бредни от западных воинов», — возразил эмир, «и считаю их признаками того безумия, которое несет вас сюда для захвата пустой гробницы. Однако, поскольку франки, с которыми мне приходилось встречаться, так прославляют красоту своих женщин, я не прочь был бы взглянуть своими глазами на чары тех, которые могут обратить таких смелых воинов в предмет своих любовных утех». «Храбрый сарацин», — сказал рыцарь, — «если бы не мое паломничество ко гробу Господню, я был бы счастлив охранять твою жизнь, сопровождая тебя до лагеря короля Ричарда Английского. Хоть я и беден, и одинок, я мог бы обеспечить тебе или любому из твоего племени не только безопасность, но также уважение и почет. Ты увидел бы красивейших женщин Франции и Англии, блеск которых в тысячу раз превосходит сверкание твоего бриллианта и всех алмазных россыпей мира». «Клянусь краеугольным камнем Каабы», — сказал сарацин, — «я приму приглашение так же охотно, как ты приглашаешь меня, если ты отложишь свое дальнейшее путешествие. Поверь мне, храбрый назариянин, лучше было бы тебе повернуть назад к стану твоего народа, ибо продолжать путь в Иерусалим без охранной грамоты — все равно, что добровольно расстаться с жизнью». «Есть у меня грамота, да еще за подписью и печатью Саладина», — ответил рыцарь, показывая кусок пергамента. Узнав подпись и печать прославленного султана Египта и Сирии, сарацин склонил голову до земли и со знаками глубокого уважения, целуя пергамент, приложил его ко лбу, после чего вернул христианину, сказав: «Неосторожный франк, ведь ты согрешил против своей и моей крови, не показав мне эту грамоту при встрече». «Но ведь ты напал на меня с поднятым копьем», — сказал рыцарь. — «Если бы на меня напало целое войско, сарацин, я думаю, что не запятнал бы своей чести, показав грамоту султана, но я встретился с врагом один на один». «Но и одного человека достаточно было, чтобы прервать твой путь», — надменно возразил сарацин. — «Верно, храбрый мусульманин», — отвечал христианин, — «но таких, как ты, немного. Такие соколы не летают стаями и, конечно, не бросятся все на одного». «Ты воздаешь нам должное», — сказал сарацин, видимо, польщенный этой похвалой. Его самолюбие было задето предыдущими хвастливыми словами европейца, в которых слышалось явное презрение. «Рад слышать, что эта грамота может сослужить мне службу», — сказал рыцарь. «Слыхал я, что дорога кишит разбойниками, которые только ищут случая пограбить». «Тебе сказали правду, храбрый христианин», — сказал Сарацин. «Но тюрбаном пророка клянусь тебе, что если б ты только попал в руки этих негодяев, я пришел бы на выручку и отомстил за тебя с 5000 всадников. Я убил бы всех мужчин и отослал бы их жен в рабство так далеко, что за 500 миль от Дамаска никто больше не услышал бы об их племени. Я засыпал бы солью все развалины их жилищ, так что ни одна живая душа не смогла бы в них больше обитать». «Мне хотелось бы, чтобы все эти заботы достались тебе на долю не из-за меня, а из-за более важной особы, благородный мир», — ответил рыцарь. «Но я дал обет перед небом и исполню его, что бы ни случилось. Я был бы обязан тебе, если бы ты указал мне дорогу к такому месту, где я мог бы сегодня вечером отдохнуть». «Ты сможешь отдохнуть под черным пологом палатки моего отца», — сказал Сарацин. «Эту ночь я должен провести в молитве и покаянии с одним святым человеком по имени Теодорик Энгадийский. Он живет среди этих дикарей, проводя время в служении Богу». «Я, по крайней мере, провожу тебя туда», — сказал Сарацин. «Такой провожатый мне был бы очень приятен», — сказал христианин. «Однако это может навлечь опасность на святого старца, ведь руки твоих жестоких соплеменников запятнаны кровью служителей Бога, поэтому мы и явились сюда в латах и кольчуге с копьем и мечом, чтобы проложить путь ко гробу Господню и защищать святых избранников и отшельников, еще живущих в этой обетованной чудесной земле». «Назариянин», — сказал мусульманин, — «греки и сирийцы оклеветали нас. Мы следуем законам Абубекра Аль-Вакеля, преемника пророка и первого вождя правоверных. Наше правосудие карает только тех, кто служит сатане. Тех же добрых людей, которые искренне исповедуют веру в Исса бен Мариам, не сея вражды между народами, охраняет наш щит. Таков тот, кого ты ищешь. И хоть вера в пророка не осенила его своим светом, он всегда будет пользоваться моей любовью, уважением и защитой». «Тот отшельник, которого я хочу навестить, — сказал воин-пилигрим, — как я слышал, не священник, но если он принадлежит к этому святому сословию, я бы своим копьем показал язычникам и неверным...» «Не будем презирать друг друга, брат мой», — прервал его Сарацин. «Каждый из нас найдет достаточно франков и мусульман, на которых можно было бы направить меч и копье. Этот Теодорик пользуется покровительством турок и арабов. Иногда он ведет себя странно, но он верный служитель своего пророка и заслуживает защиты того, кто был послан». «Клянусь Пресвятой Девой, Сарацин! — воскликнул христианин. — Если ты только дерзнешь произнести имя этого погонщика верблюдов из Мекки рядом с именем...» Гневная дрожь, словно электрический ток, пробежала по телу эмира. Но это была лишь мимолетная вспышка, и ответ его дышал спокойствием, достоинством и сознанием своей правоты, когда он сказал: «Не поноси того, кого не знаешь. Тем более, что мы уважаем основателя твоей религии, хоть и порицаем учение, которым опутали вас ваши священники. Я сам тебя провожу до пещеры отшельника, которую без моей помощи тебе трудно будет найти. А пока предоставим мулам и монахам спорить о божественном происхождении нашей веры и будем говорить на темы, более подходящие молодым воинам, о битвах, красивых женщинах, острых мечах и блестящих доспехах».